Но вот все острые написали долговые расписки, и он подходит к пульту, снимает с него Билли Бибита, плюет на широкие мозолистые ладони, шлепает одна о другую, поводит плечами. «Ладно, отойдите в сторону. Когда я напрягаюсь, я, бывает, трачу весь воздух по соседству, и взрослые мужики от удушья падают в обморок. Отойдите. Будет трескаться цемент и полетит сталь. Уберите детей и женщин в безопасное место. Отойдите!» «Ведь может и поднять ей-богу», — бормочет Чесвик. «Если языком, то пожалуй», — отвечает Фредриксон. «Но скорее приобретет отличную грыжу», — говорит Хардинг. «Ладно, МакМёрфи, не валяй дурака. Человеку эту вещь не поднять». «Отойдите, барышни! Кислород мой расходуете!» МакМёрфи двигает ногами, чтобы принять стойку поудобнее, потом еще раз вытирает ладони о брюки и, наклонившись, берется за рычаги по бокам пульта. Тянет за них, а острые начинают улюлюкать и шутить над ним. Он отпускает рычаги, выпрямляется и снова переставляет ноги. «Сдаешься?» — Фредриксон ухмыляется. «Только разминка. А вот сейчас все будет всерьез». Снова хватается за рычаги. И вдруг все перестают улюлюкать. Руки у него набухают, вены вздуваются под кожей. Он зажмурился и оскалил зубы. Голова у него откинута. Сухожилия, как скрученные веревки, протянулись по напружиненной шее через плечи и по рукам. Все тело дрожит от напряжения. Он силится поднять то, чего поднять не может. И сам знает это, и все вокруг знают. И в ту же секунду, когда мы слышим, как хрустит цемент под нашими ногами, у нас мелькает в голове: «А ведь поднимет чего доброго!» Он шумом выдувает воздух и без сил отваливается к стене. На рычагах осталась кровь, он сорвал себе ладони. С минуту он тяжело дышит, с закрытыми глазами прислоняясь к стене. Ни звука, только его свистящее дыхание. Все молчат. Он открывает глаза и смотрит на нас. Обводит взглядом одного за другим, даже меня. Потом вынимает из карманов все долговые расписки, которые собрал в последние дни за покером. Он наклоняется над столом и пробует их разобрать, но руки у него скрючены, как красные птичьи лапы, пальцы не слушаются. Тогда он бросает всю пачку на пол, а расписок там на 40-50 долларов от каждого, и идет прочь из ванной комнаты. В дверях оборачивается к зрителям. «Но я хотя бы попытался», — говорит он. «Черт возьми, на это, по крайней мере, меня хватило, так или нет?» И выходит. А запачканные бумажки валяются на полу для тех, кто захочет в них разбираться.